Глава 8. Все книги по педагогике, которые имелись в распоряжении Ольги, перечитаны и законспектированы. Ясности в том, что делать, не прибавилось. Оля почему-то решила, что если их расставить по полочкам, то это поможет и мозг привести в порядок. С болезненной тщательностью размещая труды Макаренко, Пестолоцци, Ушинского, она с ужасом понимала, что ни на полшага не приблизилась к пониманию того, например, почему начштаб отряда Виктор Маслов спекулирует на толкучке папиросами и сахарином. Почему его коллега Санька Приходько забывает дачницам из летчика-испытателя голубиный навоз по ценам до того запредельным, что они пожаловались Остапчуку. А потом еще очень удивились, когда он сообщил, что не имеет возможности влиять на аппетиты частного капитала. Санька же хладнокровно заявлял, что навоз сам по себе не образуется. Ему тоже надо голубей кормить, а без денег это невозможно. У Макаренко нет ни слова о том, почему Светка Приходько на слова готова поддержать все инициативы. От написания заметок в стенгазету до участия в конкурсах строя и песни, а на деле дальше нытья не идет. Положим, она присматривает почти за всеми сопляками в округе. Но все-таки есть ясли, садики, продленки, встречаются и бабушки, и няни. Нельзя же совершенно пренебрегать общественными обязанностями. И даже милейшая Настя Иванова, проведенную работу, с которой Оля считала своим безусловным педагогическим успехом, все чаще попадается на чтение совершенно не той литературы, которую можно было бы рекомендовать девочке ее возраста. Всякая эта романтическая розовая чушь наподобие Джен Эйр, графини де Монсоро и даже Чарской, невесть как затесавшейся на полке. Вся эта работа с молодняком напоминает попытки пошить платье из носового платка. Чуть сильнее натянешь, так и рвется. И наружу такое вылезает хоть плач. Попробуй на минуту ослабить контроль над пионерской работой, понадейся на то, что ребята уже не малыши, а сознательные, инициативные граждане. Дня не пройдет и снова зашаркает в школьный двор зловредный Остапчук и нудно, как смазанное колесо, начнет излагать, что необходимо усилить, углубить воспитательную работу, что Маслов на толкучке Приходько толкает помет, а теперь вот видели девчонок неподходящего возраста на неподходящих им сеансах в Доме культуры. «Гладкова, ты что там в мечтах?» Ольга, погруженная в самокопание, не сразу сообразила, что в библиотеке присутствует директор школы Петр Николаевич, который ее окликнул раз, второй. На третий, потеряв терпение, позвал громко, что уже смахивало на грозный окрик. «Голубушка! Надо отвечать, когда зовут!» «Виновата, Петр Николаевич. Задумалась. Молодец, это полезно!» — одобрил он довольно двусмысленно. «Но не стоит терять связи с окружающим миром. Вчера сержант Остапчук приходил, Иван Саныч. «Понимаю. Мало понимать, Оля. Надо делать. Неужели у нашей пионерской дружины столь много свободного времени? Маслов...» «Петр Николаевич, я поговорю». Она понимала, что ее слова звучат невежливо, но с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться. «И говорить мало, надо приступать к действиям. Приходько! Что же мне прикажете делать? Все ваши претензии – чистая правда. Но ведь у нас обычная школа не коррекционная, не исправительный дом. И родные у них всех имеются. Почему бы и с ними не поговорить? И мы ведь не милиция». Директор попросил истово с жаром: «Забудь эти слова! То есть вообще не заикайся!» Понятно, что он имеет в виду. Услышь подобные речи, Остапчук, последует уже не лекция, говорильня. Это полбеды. Если сержант затаит жабу за пазухой, то весь район до ручки доведет. Безобидное хулиганье, которое ранее шныряло беспрепятственно, будет беспощадно отлавливаться. приводиться нравоучениями в состоянии кипения, а потом в таком состоянии отправляться в школу. Оля тосковала. В сущности, зачем оно мне все это? Результатов своих трудов, образованных детишек со сверкающими глазами, все равно, как не видела, так и не вижу. Собственно, я к тебе вот по такому делу. 22-е на носу. Что у нас с Брусникиной? Тут уж Гладкова мысленно взвыла. Откуда, с какой березы свалилась на нее эта груша? Ужасная девка, запущенная, неподатливая. Ничем не пробьешь ее. А вот уж правда сухая, твердая шишка на ровном месте. С тех самых пор, как пришла она в школу, странно одетая, странно говорящая, мозолящая глаза, не стало житья Ольги. Она вообще была вся не к месту, как бревно в глазу, никогда не бегала, как нормальные дети, ходила чинно, утицей, опустив глаза. А даже самые нахальные пацаны, которые не стеснялись другим девчонкам устраивать тесную бабу, по-другому жамать в углу, к Брусникиной приблизиться не решались. Было в ней что-то, что пресекало панибратство. Вся эта одежда от шеи до пяток, дурацкий платок на голове, пусть бы еще светлый. Девочки, которые из деревень приезжали, тоже с непокрытой головой первое время не решались ходить, но ведь темный, как у старухи или монахини, и норовила она его носить, не снимая. Учителя пытались увещевать, ведь в самом деле на уроках нельзя сидеть в головном уборе, не гигиенично. Зоя покорно опускала платок на плечи, но с таким видом точно с нее скальп снимали, да еще и смотрела точно мучимая ведьма на инквизиторов. Ольга однажды случайно услышала, как завуч математичка Софья Павловна вполголоса увещевала Петра Николаевича. «Нет никакой необходимости в актах подавления. Софья Павловна, ну как объяснить детям подобное обособленное положение?» Математичка улыбнулась, но тотчас стерла усмешку с лица. «Болезнью, особенностями развития, дети, Петр Николаевич, в отличие от нас, не задаются такими отвлеченными вопросами». Ольга лишь зубами скрипнула. «Не задаются, это вы верно подметили. Ни вы не задаетесь, ни дети. Но ведь она чужая, как ячмень навеки». Как сейчас перед глазами эта картина. Субботник. Ребята радостные, с граблями, метлами, вениками. Девочки все, кроме Брусникиной, в белых платочках. Она, как попка-дурак, в сером. Уже с короткими рукавчиками, а она дура. С длиннющими, как петрушка, по самые пальцы. Дружно и радостно собирают мусор, ветки. Разводят костер, и как приходит время сделать перерыв, рассаживаются вокруг огня, и Ольга рассказывает замирающим от восторга октябрятам о том, что скоро их будут принимать в пионеры. Это всегда исключительный праздник. К нам придут герои войны, старые революционеры и просто хорошие люди. «Люди», почему-то вставляет Брусникина. «Быть принятым в пионеры – большая честь», пытаясь не обращать на нее внимания, продолжает Оля. «Принято в первую очередь в апреле, в день рождения Владимира Ильича Ленина, повязывать галстуки лишь самым достойным». «Отлично!» Все маляки исправно потупили головы, некоторые вздыхают. «Все правильно, нельзя считать себя совершенно безгрешными, достойными. Теперь самое время их приободрить». «Конечно, не все наши ребята отличники, ударники, но мы и их тоже принимаем, потому что верим в них. Вы обязательно станете лучше, когда у вас появятся новые друзья-пионеры, примеры для подражания». И снова Зоя поддакнула. «Подражание. Ясное дело». Оля глянула в ее сторону, та тупо вытаращилась на нее. Потом, засмущавшись или просто, чтобы не смотреть на Ольгу, отошла от костра и продолжала прибираться, тщательно выбирая из травы мельчайшие палочки, которые вполне можно было оставить валяться. Оля, подождав, пока это ненормально отойдет подальше, продолжила, стараясь, чтобы голос звучал как можно более вдохновляюще. «А какой костер зажжем? не такой, как сейчас, а настоящий, огромный, красивый, на пять концов». «На пять концов», — эхом повторила откуда-то Брусникина. «Именно, Зоя», уже с ненавистью, но все еще сдерживаясь, подхватила Оля. «В пионерском движении есть место символам. Вот, например, пионерский галстук. Кто, ребята, знает, что он означает?» «Видно, что все или почти все ребята знают. А еще, говорят, хромает воспитательная работа. Ха! Просто малыши не уверены, что правильно скажут. Вот и стесняются говорить и помалкивают. И правильно делают, ведь пионер должен быть прежде всего самокритичным». «Наш галстук не просто так красный. Это цвет крови, которая была пролита за нашу свободу, за то, чтобы жить и трудиться, никому не кланяясь. Три угла галстука – это единство трех поколений, троицы – большевики, комсомольцы и пионеры. Это флаг нашей Родины, который всегда с нами на груди». «На груди», – снова встряла Брусникина. «Да, мы клянемся бороться за дело рабочего класса и трудового крестьянства. И каждое слово имеет колоссальный смысл, да не один. Только послушайте. Я, юный пионер, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь». Так весомо звучали эти слова в полном молчании. Ребята внимательно слушали. У самой Оли в груди замирало и холодело под ложечкой. И даже Зоя, казалось, что-то поняла, смотрела прямо и серьезно. Но как только затихло последнее слово, установилась торжественная благоговейная тишина, эта мерзавка пробасила: «Готов, ясное дело, Боже упаси!» И прилюдно, даже не стесняясь, перекрестилась. А потом, как ни в чем не бывало, принялась убираться дальше. Уборка — вот ее занятие. Ему она отдается жаром и старанием слабоумной. Беда в том, что это все видели и слышали, не только малыши. Им, по большому счету, было плевать и на Зою, и на прочее. Они точно знали, что настанет время, и все выстроятся, дадут клятву, повяжут галстуки и зажгут костер. Заявление Брусникина не слышал Петр Николаевич, и теперь он снова спросил: «Так что же, Оля, что будем делать с Зоей?» Ольга с отчаяния вспомнила речи Кольки и начала излагать, что вступление в ряды пионерской организации имени Ленина – это отнюдь не долг, что не дело силком загонять в пионеры, толковала про обесценивание идеи, про огромную честь лишь для достойных, приплела письмо Молотову о важности удлинения стажа для приема в партию новых членов как минимум до полутора лет, провела параллели. Неубедительные, но идеологически выдержанные. Опытный директор выслушал ее излияние, не перебивая. «Игра в слова и цитатничество – это полезно, но на этом долго не выйдешь. Допустим, я тебя выслушал, потому что знаю тебя сызмала. Повторишь то же самое в райкоме комсомола? Секретарь уж пообещал некое мероприятие на 22 апреля. Как так?» — пролепетала Оля. — А вот так. Не можем мы теперь отбрехиваться и ожидать, что либо Ишак сдохнет, либо падишах помрет. Иначе говоря, или что директор угомонится, или что Зоя куда-то денется, или ты, Оля. — Ну да. На это что ответишь? Она и не ответила, опустила голову и покраснела. Задумалась — это хорошо. Похвалил он снова. «Это навык полезный, потому что пора пришла, и в особенности советую поразмыслить над тем, что, если ты не занимаешься образованием уверенных тебе детей, найдется кто-то, кто этим делом займется». Ушел, Оля осталась. Она прокрутила в голове услышанное, поразмыслила и поняла, что директор, по сути, оставил ей пистолет с одной пулей. С этих пор он, Петр Николаевич, не собирается покрывать ее педагогические неудачи. Какие? Одного единственного недоумка в платке. И случись что, отвечать будет не он, а она. Тут в голове завозилась ядовитая злая мысль. А, собственно говоря, почему я? За что держать ответ? И перед кем отчитываться? За воспитание отвечают родители, школа, а не я? Совесть немедленно отозвалась. Родитель тоже разный бывает. Одно дело мама, Колькины родители, Маргарита Вильгельмовна, тетка Наталья Веденская и даже Приходько, которая, конечно, еще тот едкий щелок, но за своих кровиночек Сашку и Светку порвет на портянке. И другое нетрезвые, распускающие трясущиеся руки с ремнем на изготовку родители, которые приласкают только по пьяной лавочке, испытывая сентиментальность. И третье, потакающие детям во всем, которые избаловали. Поставь себя на место Татьяны Ивановны, мамы Брусникиной. Потеряла единственного ребенка и вдруг чудесным образом обрела, пусть не в себе, странная, но кровинка драгоценная. Ожидать от такой родительницы того, что она позволит, чтобы ее только-только обретенную чадушку притесняли? И снова завозился злобный червяк. Вот ведь чудо какое. Они там наверху считают, если есть имя и фамилия, значит, человек вполне нормальный, и ему должны в положенное время повязать галстук. А то, что таким образом клин можно вбить в коллектив, мину подложить, это никого не волнует. И она, Оля, ничего не хочет больше. Она осознала, что устала хуже любой собаки, что под ногами пустота, впереди пустыня. Раз так, то есть два пути в ее жизни – продолжать заниматься выклевыванием собственной печени или просто бросить все. А вот зачем, зачем оно мне все это? Пойти, что ли, в самом деле на фабрику? Ведь сразу станешь приносить пользу, результаты своего труда будешь видеть немедленно и отвечать станешь лишь за себя, а не за свору чужих детей. Рисковатый поворот. Рассудительно попеняла она себе самой и себе же дала ценный совет. Не стоит в таком развинченном состоянии принимать судьбоносные решения. Мама давно и настойчиво, хотя и деликатно, говорит о том, что лучше бы Оле пойти в техникум. Она свято уверена, что дочке не стоит идти по педагогической стезе, а вот инженерам – другое дело. Как бы невзначай заводит разговор о том, что лучше начинать свой трудовой стаж с работы на производстве. «Вот новый цех переоборудуют, и будут нужны рабочие руки», – увещевала мама. «Ты будешь работать и одновременно учиться, и уже через 5 лет станешь полноценным специалистом». Оля поняла, что сейчас у нее взорвется голова. Открыв окно, она попыталась отдышаться. И лучше бы она этого не делала, потому что немедленно увидела, что в школьный двор шаркает уже ненавистный ей сержант Остапчук. Как это у нее получилось, неведомо, но она, в момент собрав сумку, дождалась, пока он скроется из виду, зайдя за угол. Потом аккуратно заперла дверь библиотеки изнутри и, уже не беспокоясь ни о чем, выбралась в окно. Как раз поспеет на последнюю перед перерывом электричку в центр. Она мчалась на станцию, свято уверенная в том, что там, за горизонтом, ну то есть через несколько станций ближе к центру, перед нею откроются сказочные двери, за которыми не будет места ни воздыханиям, ни сомнениям, ни даже старой жизни.